Не желая ни минуты оставаться в этом проклятом месте, молодой лис отправился в обратный путь, не дожидаясь наступления утра. Перед глазами у него все еще летали кровавые мушки. На болоте невозможно было двигаться быстро. Приходилось избегать зловонных мест, обходить глубокие впадины, наполненные зловонной жижей. Осак нашел несколько крабов с мягким панцирем, проглотил их целиком и немного подкрепил свои силы. Он шел всю ночь без передышки, но топким равнинам по-прежнему не было видно ни конца, ни края. Наоборот, лису казалось, что с каждым шагом он все дальше и дальше углублялся в болото. Однако с наступлением утра он с удивлением обнаружил, что стоит на высокой, поросшей травой дамбе, за которой раскинулся океан. Осак глубоко вдохнул свежий, солноватый воздух. Он долго смотрел, как волны бушуют внизу, разбиваясь о земляные укрепления, едва сдерживающие мощный напор воды. У подножья дамбы кипела морская пена, такая же белоснежная, как и мех Осака. «Наконец-то!» — подумал молодой лис. Ему довелось увидеть нечто во много раз превосходящее человека в могуществе. Разумеется, люди не оставляют попыток укротить океан, но стоит взглянуть на ревущего гиганта, на волны, которые вздымаются горой и без устали обрушиваются на земляной вал, чтобы понять, нет, океан не покорился, и бывают времена, когда стихия вырывается из берегов и затопляет все вокруг. Молодой лис был словно в полусне. Отчасти виной тому был голод, но главным образом потрясение после совершенного убийства. Осак по-прежнему ощущал во рту вкус крови и знал, что от этого вкуса невозможно избавиться. Даже соленая вода не заглушит его. Странные запахи и звуки преследовали Осака, кружили ему голову, мир застилала багровая дымка, и несколько раз перед затуманенным взором лиса представали кошмарные видения. Он отдавал себе отчет в том, что эти страхи лишь порождение воображения, но ужас, внушаемый жуткими картинами, не ослабевал. Солнечный свет не принес Осаку облегчения. Теперь, глядя на безбрежное водное пространство, молодой лис почувствовал прилив благоговейной любви к своему предку, великому Ао. Он видел, как Ао вздымается пред ним до небес, целуя облака своими влажными губами. Мощные мускулы великого лиса, лисицы, перекатывались внизу, то напрягаясь, то опадая. Громовой голос Ао наполнял воздух неумолчным ревом. «Ао!» — закричал Осак, и ветер разнес его крик над океаном. «Я пришел к тебе, Ао! Хочу тебе служить! Приказывай, Ао!» Любовь к древнему прародителю закружила и понесла молодого лиса точно вихрь. И Ао услышал его призыв и ответил. В грохоте волн трудно было разобрать слова, однако Осак понял все. «Ты убил свою соплеменницу», — изрек Ао, — «но то была дурная лиса, недостойная жить. Знай, ты принадлежишь к избранным, и тебе дарован великий удел. Повелеваю тебе очистить мир от зла. Начало бессмертному подвигу положено. Это я, Ао, приказал тебе умертвить ведьму. Ныне предстоят новые славные деяния, новые свершения».